Глава 25. Серая дверь. «Да не будь ты такой занудой!» Демид подмигнул Алисе. «Чем еще на выходных заниматься? Дома, что ли, с книжкой лежать? Пойдем лучше с нами в караоке, повеселимся!» Сидевшая рядом с Демидом Соня захихикала и принялась рассказывать о том, как в прошлую субботу они танцевали в баре до самого утра, а потом кого-то то ли потеряли, то ли наоборот нашли. Непонятно. Ее манера излагать события была настолько запутана и сумбурна, что Алиса уже давно отчаялась уяснить хоть что-то из рассказа Сони. К тому же ее внимание постоянно отвлекали Сонины брови. Алиса пыталась не пялиться, но то и дело цеплялась взглядом за эти две широченные, черные, выразительные дуги, будто бы живущие своей отдельной жизнью, о которой их хозяйка вряд ли подозревала, иначе бы она не выделяла их так жирно карандашом. Соня игриво засмеялась, и ее брови совершили поразительный прыжок от переносицы до лба и обратно. «Ну так что, придешь?» – спросил Демид, грызя яблоко, которое он минуту назад выклинчил у Алисы. Девушка вздохнула. Вот как им объяснить? Алиса не любила проводить время в барах и клубах. Ей было совсем не весело пить и танцевать в окружении толпы незнакомцев. Более того, ей частенько казалось, что завсегдатаи ночных заведений только лишь изображают веселье, а на душе у них либо скребут кошки, либо царит угнетающая пустота. Алиса искренне полагала, что лежать с книгой в кровати гораздо приятнее, а можно еще погрузиться в мир сновидений и изучать там другие миры, распутывать дороги чужих судеб, гулять по городу, в конце концов. Но заикнись она кому-нибудь об этом, ее тут же сочли бы странной и сумасшедшей. Скакать пьяной под музыку в свой выходной – вот каким видят окружающие настоящий увлекательный отдых. А Алиса зануда. Большинство ведь не может ошибаться. «Я подумаю», начала придумывать отмазки Алиса, но оглушительно зазвеневшая пожарная сигнализация избавила ее от необходимости продолжать разговор. «Что это?» Демид вскочил и кинулся к окну. «Похоже на протокол 9.5. Нужно покинуть здание как можно быстрее и помочь это сделать пациентам!» – крикнула Алиса. Демид с Соней переглянулись, а после побросали еду и бросились следом за Алисой, которая уже выскочила из столовой. Сигнализация ревела на всех этажах, а на стенах загорелись зеленые указатели. Как администратор, Алиса должна была проконтролировать эвакуацию и покинуть здание в самую последнюю очередь. Только как это правильно сделать? Об этом пункте она читала когда-то давно в своем трудовом договоре и искренне надеялась, что подобное никогда не случится. Телефон Алисы звякнул, и на экране высветилось сообщение от руководителя больницы. «Пару минут назад мне на почту пришло письмо с угрозой минирования. Я уже сообщил в полицию. Выводи людей». «Выводи людей?» Легко сказать. И куда их выводить? Под окнами стоять опасно. Как далеко следует уйти? Но это уже она после решит. Сначала нужно убедиться, что все покинули здание. Алиса решила начать с верхнего этажа, постепенно спускаясь вниз. Больницу уже охватила дикая паника. Все куда-то бежали, натыкаясь друг на друга, кричали и задавали вопросы. В половине палат, в которую заглянула Алиса, было уже пусто, но несколько пациентов до сих пор оставались в кроватях. Кто-то не мог, а кто-то попросту не хотел уходить. Алисе кое-как удалось изловить бестолково суетящихся санитаров и велеть им вывозить тяжелых больных в креслах-каталках. Многие врачи помогали пациентам, но все равно вокруг царили неразбериха и хаос. В их спокойном городе подобная угроза казалась чем-то нереальным. Никто не знал, как следует себя вести. В одном из коридоров Алиса наткнулась на плачущую женщину, которая зачем-то пыталась спрятаться в угол между шкафом и стеной. «Пойдемте со мной!» Алиса протянула женщине руку, но та лишь громче разрыдалась. «Надо выйти на улицу! Скорее!» Женщина ее не слушала и продолжала втискиваться в свое сомнительное убежище, заливаясь слезами и причитая. Алиса попыталась взять ее под руку, но женщина агрессивно оттолкнула ее. Алиса не удержалась на ногах и отлетела в сторону, больно ударившись спиной о подлокотник стоящего неподалеку кресла. В глазах помутилось, и почему-то перед ней, словно из ниоткуда, возник обеспокоенный Мац. На нем была форма полицейского, а в руках он сжимал странного вида аппарат с антенной. «Сильно ушиблась!» Мац осторожно поставил Алису на ноги. «Ты почему здесь?» Алиса согнулась, растирая ушиб. «Проверяю здание, а ты должна уйти за оцепление!» Строгим голосом сказал он, крутя какие-то рычажки и внимательно следя за мигающими цифрами на небольшом экранчике аппарата. «Я должна сначала всех вывести!» «Нет, эвакуацией займутся военные!» Мац кивком показал на людей в форме, которые уже рассредоточились по всему этажу. Самый рослый из них подхватил под руки плачущую женщину и умело повел ее в сторону лестницы. С ним она вела себя вполне смирно и предсказуемо. «Иди! Живо!» — повторил Мац тоном, не терпящим возражения. Алиса не стала спорить. Тем более, что к ней подбежал еще один человек в форме, по всей видимости, намереваясь увести ее силой. Девушка быстро пошла по стрелкам и уже через пару минут благополучно покинула здание. Военные оградили больницу ярко-оранжевыми лентами, за которые не разрешалось заходить, и встали по периметру. Недовольные люди толпились за оцеплением. Почти все они были легко одеты и перепуганы. Руководитель больницы и вовсе куда-то пропал, бросив персонал и пациентов на произвол судьбы. Алиса сначала хотела трусливо спрятать бейджик администратора в карман, но совесть заставила ее передумать. Пусть. Минуты шли, люди стояли. Потом кто-то в толпе стал сначала робко, а потом все настойчивее требовать объяснений. И понеслось. «Они тебя так на части скоро разорвут!» Сив уселась на плечи какому-то особенно громко возмущавшемуся мужчине и изобразила пальцами рожки. Алиса вздохнула. «Да, в самом деле... Почему пациенты накинулись на нее с такой злобой? Не она же заминировала здание!» «Вы должны сходить туда и принести мой телефон! Я не успел забрать!» Мужчина толкнул Алису за ограждение. «Но здание оцеплено!» – возразила Алиса. «Жаль, им кровь пустить нельзя!» Сив встала рядом с подругой и уперла руки в бока. «Вот бы они у меня поплясали!» Толпа напирала. Врачи сгруппировались и отошли как можно дальше, Недовольные взяли Алису в тесное кольцо. Администратор больницы же. «Сделай вид, что упала в обморок», – посоветовала Сив. «Только от лужи отойди». Алиса уже всерьез раздумывала над советом Сив, но в это время ее телефон зазвонил. Это был Мац. «Все чисто. Пусть заходят. Можете отодвинуть ограждение». Алису чуть не сбили с ног, когда она объявила о том, что все могут вернуться обратно в здание. Ложная тревога. И такое бывает. Чувствуя себя совершенно измотанной, Алиса буквально выползла из больницы. Не верится, что этот кошмарный рабочий день наконец-то подошел к концу. Едва она прошла пару метров, как ее нагнал Мац. В руках он держал два стаканчика с кофе, один из которых протянул Алисе. «Я сегодня на служебной. Доброшу до дома». Алиса не стала возражать. Она радостно устроилась на заднем сиденье небольшой машины и блаженно прикрыла глаза. «Все, домой». Сив села рядом. Стаканчик с ароматным кофе приятно согревал руки. Мац включил негромкую музыку. «Это он и есть?» Ведьма прищурилась, рассматривая Маца с головы до ног. «Обычный какой-то». «Со мной сегодня Сив», – на всякий случай предупредила Маца Алиса. «А я один», – мужчина подмигнул Алисе через зеркало заднего вида. Сив, не отрываясь, следила за Мацем. «Поговори с ним», – велела она Алисе. «Пусть не молчит». «Сив просит тебя не молчать. Не знаю, почему», – поделилась Алиса. «А я бы посидела в тишине. Сегодня был отвратительный день». «Так что же мне делать? Говорить или молчать?» – улыбнулся Мац, повернувшись к Алисе. Но та лишь пожала плечами. «Могу спеть», – предложил Мац, чуть прибавив громкости. По радио играла популярная песня, и мужчина вполне сносно принялся подпевать солисту, барабаня в такт пальцами по рулю. Сив замерла и насторожилась. Алиса же начала злиться. Что Сив вообще тут устроила? «Сив, я слишком устала, чтобы играть в игры, смысла которых не понимаю», – прошептала Алиса, стараясь, чтобы Мац ее не услышал. Но ведьма лишь цыкнула на Алису и проворно перелезла на переднее сиденье. «Спроси, есть ли у него нож?» – велела она подруге. «У тебя есть нож?» – послушно задала вопрос Алиса. У нее уже не осталось сил удивляться и возмущаться. «Нож?» Мац с удивлением покосился на девушку. «Это спрашивает Сив. Носишь ли ты с собой нож? Если да, то достань его». Мац секунду помедлил, а после извлек из внутреннего кармана складной ножик и принялся ловко крутить его в одной руке. Второй рукой он продолжал умело управлять автомобилем, не отрывая глаз от дороги. Сив, как завороженная, следила за пляшущим в его пальцах лезвием. «Почему? Почему я это поняла только сейчас?» – прошептала она, в ужасе глядя на Алису. «Я столько лет вижу тебя и Инга, а поняла все только сейчас благодаря Мацу». «Да что ты поняла?» Алиса уже потеряла всякое терпение слушать туманные разговоры Сив. «Но лучше уточнить у Шел. Этого ведь просто не может быть. Или может, но Инг тогда тоже, как и ты, и даже Йен, боги, и даже Йен!» Сив закрыла рот рукой и замолчала, продолжая сверлить глазами Матса и его нож. «Я тебя сейчас придушу», – прошипела Алиса, пытаясь схватить Сив. «Хватит загадок и предположений!» «Это ты мне?» – опешил Мат, спряча нож обратно в карман. «Нет, Сив! Исчезла! Опять ничего не объяснила! Проклятая ведьма!» Алиса откинулась на сиденье и закрыла глаза. «Безумный, безумный день!» Мац припарковал машину и посмотрел на Алису. Она крепко спала, неловко запрокинув голову. Тогда он тихонько вышел и отворил дверь со стороны Алисы. Но девушка так и не проснулась. Ее ресницы слегка подрагивали во сне, а рот был чуть приоткрыт. Мац готов был поклясться, что это все с ним уже происходило. Он наклонился и осторожно поцеловал теплые сухие губы Алисы. Нет реакции. Что ж, мужчина приоткрыл сумочку Алисы и достал ключи, а после осторожно взял девушку на руки. «Алиса, ты не боишься, что я сделаю с тобой что-то страшное? Как вообще можно так крепко спать?» пробормотал Мац, подходя к подъезду. Но войти в дом с девушкой на руках оказалось невообразимо сложно. Он слегка не рассчитал свои силы, когда решил, что сможет тихонько внести ее внутрь, не потревожив. Мац примерно с минуту пытался приложить брелок от ключей к домофону, прижимая спящую Алису одной рукой к себе и помогая при этом коленкой. Но девушка весила не меньше 50 килограммов, а ее сумочка все время норовила соскользнуть с плеча Матса и упасть на землю. А еще он почему-то ужасно не хотел ее будить. Жаль, что подобным навыкам не учат молодых полицейских. Матс почувствовал, как на его лбу проступили капельки пота. К счастью, в подходящий момент из подъезда вышел пожилой мужчина, который придержал уже было отчаявшемуся Мацу дверь. Только в лифте девушка вздрогнула и распахнула глаза. Вероятно, ее разбудил громкий металлический скрежет, неизменно сопровождающий каждый подъем кабины. «Почти дома», — улыбнулся ей Мац. «Я пошарился у тебя в сумке и нашел ключи. Ты ведь рылась у меня в бумажнике. Теперь мы квиты». «Но ты еще следил за мной», — невольно ответила Алиса, пытаясь вспомнить, выкинула она фантики из сумки или нет. «Кажется, нет. Девушка, которая копит книги и фантики от конфет. Чудесно». Алиса смутилась, почувствовав, как сильные руки Матса крепко стиснули ее тело. «Я допускаю, что и ты следила за мной. Ты первая меня окликнула тогда на станции, помнишь? А до этого шла по пятам». Губы Матса растянулись в хитрой ухмылке. Лифт остановился. Матс поставил Алису на ноги и зажал кнопку, не дающую дверям кабины закрыться. «Доброй ночи!» Он деловито пожал Алисе руку. По-хорошему, его можно было бы и пригласить. Но девушка чувствовала себя так, словно совсем недавно по ней проехался каток. Ушиб на спине тоже давал о себе знать. «Созвонимся», – как можно мягче ответила Алиса и пошла к своей квартире. Мац кивнул. Двери с лязгом захлопнулись, и лифт помчался обратно на первый этаж. Дома Алиса не спеша переоделась, поужинала хлопьями с молоком под монотонно бормочущий телевизор. Она всегда включала его для фона. Тишина пустой квартиры неизменно вызывала у нее необъяснимое чувство тревоги. Конечно, можно было бы завести кошку, а лучше сразу двух, чтобы тем было не так одиноко сидеть дома, пока их хозяйка занята на работе. Но Алиса никак не решалась. А вдруг с ней что-то случится? Кто тогда позаботится о ее животных? Нет, лучше все же жить одной, хоть это временами и угнетает. Алиса усмехнулась, представив, как над ней тогда бы подшучивал Инг, заведи она кошек. Старая дева в окружении книг, котов и галлюцинаций. Но теперь в ее жизни есть Мац. Впрочем, Алиса уже боялась загадывать наперед. Быть может, имеет смысл начать изучать свои собственные пути? Девушка принялась мыть посуду, обдумывая эту мысль. Почему-то от подобной идеи ей стало нестерпимо страшно, жутко. Она внезапно осознала, что безумно боится заглядывать в собственное будущее. Вдруг там не найдется ни одной дороги, которая бы ее устроила. Сейчас хотя бы можно мечтать, фантазировать о чудесных грядущих днях, о том, какие сюрпризы преподнесет ей новый день. Но знай она все наперед, во что превратится тогда ее жизнь? Одно дело смотреть чужие судьбы, другое – свою собственную. Раньше она иногда заглядывала в свое будущее, недалеко, но последнее время все чаще зажмуривалась, шагая в серую дверь, словно в пропасть, и попадала на самую ближайшую дорогу. Что это? Трусость? Глупость? Или слепая вера в судьбу, предписанную свыше? «Можно ли переписать дороги?» – пробормотала Алиса, в десятый раз намыливая тарелку. «Кто их за нас проложил? Почему я все это вижу?» Ответов, как обычно, не было. Она перечитала уже целую гору литературы, учебники по психиатрии, книги по эзотерике, психологии, сомнительные статьи в интернете, но найденная информация никак не проливала свет на вопросы Алисы. Наоборот, в ее голове царила полнейшая каша. Еще эта Сив со своими туманными фразами только подливала масло в огонь. «При чем тут нож?» Алиса вытерла руки полотенцем и рассеянно принялась перебирать книги, сваленные на столешнице в кухне. Тотемы. Нет, вряд ли. Древние боги прошлого. Не похоже. Энциклопедия знаков и символов. Может быть. Девушка села на табуретку, подогнув одну ногу, и принялась водить пальцем по строчкам. Нож – магическое оружие. Символ защиты. Ритуальный инструмент жертвоприношения, мученичества. Основные значения – жертва, возмездие, смерть. Знак разделения и освобождения. Является оберегом. Обычно разрушительный символ, особенно в руках божеств. Использовался древними в качестве защиты от ведьм. Нож втыкали в землю, стену или порог. Проводили вокруг себя ножом магический круг. Закрещивали ножом окна и двери. Алиса хмыкнула, вспомнив, сколько раз Сив жаловалась ей на то, что Хакан вечно не расстается со своим ножом. Даже в постели кладет его под подушку. Теперь его действия обретали некий смысл. Возможно, Хин тем самым просто пытался защитить себя от чар жены. Алиса сделала в книге едва различимую пометку карандашом и продолжила чтение. Архаический характер имеет использование ножей в похоронной обрядности. Древние применяли нож в разнообразных ритуалах и гаданиях. У северных народов ведьма перепрыгивала или кувыркалась через нож, или 12 ножей, воткнутых в землю лезвиями кверху, чтобы превратиться в волка. Потом волк-оборотень возвращался и перепрыгивал через те же ножи с другой стороны. Однако, если за это время кто-нибудь убирал ножи, то он так и оставался зверем. В восточных гаданиях Девушка накрывала стол для суженого, причем ставила на скатерть два прибора с ножами и вилками и ждала полночь, освещая комнату одной единственной свечой, приговаривая: «Суженый, явись отужиной!» Если к ней являлся образ суженого и тенью садился за стол, девушка должна была сорвать скатерть со стола. Если же она не успевала, то суженый ее убивал ножом. Алиса нервно сглотнула и прибавила громкость на телевизоре, а потом и вовсе захлопнула книгу. Как обычно, только предположения и страшилки, ничего конкретного. Она убрала энциклопедию на подоконник, решив внимательнее перечитать ее за завтраком, и отправилась в душ. Вода всегда помогала смыть не только грязь, но и усталость от неприятных дневных переживаний. Алиса немного успокоилась и расслабилась, стоя под теплыми струями. Правда, под конец водных процедур она почему-то не кстати вспомнила, как одна из медсестер на днях жаловалась ей на то, что боится принимать душ в одиночестве, особенно за закрытой шторкой. Мол, ей все время мерещатся посторонние звуки и шорохи. Алису тогда это позабавило, но сегодня эта история отчего-то уже не казалась такой смешной. Не стоило читать про ведьмовские ритуалы и кровожадных суженых на ночь глядя. Алиса вылезла из ванной и переоделась в пижаму, а после практически бегом преодолела расстояние до дивана в комнате. Прямо как в детстве. Инг бы оценил, жаль, что он до сих пор не приходит. И только уже лежа в постели, укрывшись мягким одеялом, Алиса вспомнила об увиденном ранее за фиолетовой дверью. «Бедный Инг, ты думал, что хватка с Шу с бандой Боба – это кошмарный сон, случившийся наяву. Но то, что неминуемо грядет, напугает тебя еще сильнее. Мужайся, Шу доставит тебе еще немало проблем, да и не только она».